Глава 10. Верные спутники пробирались через лес в поисках горной деревушки, надеясь опередить налетчиков. Ее сопровождали розовощекая послушница Эмбер, Моросит Лаис и пятеро дохрянских солдат. Лорд Оран с суровым выражением лица шагал рядом с Аббатиссой. Он был недоволен своим нынешним положением. «Прежде я был уважаемым членом палаты волшебников и главой гильдии кожевенников. Теперь я продираюсь через чащу в надежде отыскать несколько лачуг». Впереди послышалось блеяние овец, и деревья расступились, открывая широкий луг. 30 солдат в доспехах гнали вниз по травянистому склону перепуганное стадо. Верно бросила взгляд на могущественного волшебника из Эльдакара. «А я была Аббатиссой сестер Света. Теперь, похоже, мы оба станем овечьими пастухами». Лаис ускорила шаг. «Этого мяса хватит накормить многих вражеских солдат. Мы не можем позволить забрать животных. Ну же, давайте остановим их». Пока Верна смотрела на солдат, подгонявших овец, ее голос перешел в низкое хриплое рычание. «По крайней мере, мы заставим их заплатить за то, что они сотворили с семьей пастуха». Часом ранее они учуяли запах дыма и наткнулись на горящий домик на лугу. Там же они нашли тела женщины и ее дочери. У обеих было перерезано горло. Ничего съестного в доме не осталось, все было съедено или унесено. На пастбище они обнаружили палатку, в которой были пастух, его сын-подросток и собака, все мертвые. Палатка была подожжена, трупы наполовину обгорели. Теперь древние солдаты гнали стадо к основной армии. «Всего лишь 30 солдат», – сказала Лаис, остановившись на опушке леса. «Наши мечи быстро справятся. Я бы убила всех сама, но тогда Торн может не поверить моим подсчетам». Ее губы изогнулись в улыбке, когда она посмотрела на дхарианских солдат. «Я позволю моим товарищам поучаствовать в стычке». «Мы с Аббатиссой обладаем магией», – заметил Оран. «Нескольких мы можем взять на себя». Солдаты на лугу били мечами по своим щитам с изображением пламени, подгоняя овец и не подозревая, что за ними наблюдают. Дхарианцы выхватили оружие и пригнулись, прячась за деревьями. Ветерок покачивал ветви и шелестел листьями. Лаис сжала короткий меч и глянула через плечо на своих спутников, вопросительно выгнув густые темные брови. «Чего же мы ждем?» «Я ждать не собираюсь». Оран поднял руку и призвал дар. Небо над лугом потемнело, порывистый ветер усилился. Мародеры подняли головы, недовольные внезапной грозой. Одинокой черной тучей исторгла ливень точно на луг, промочив солдат насквозь. Овцы с блеянием продолжали идти. Оран с улыбкой переплел пальцы, и тонкая молния вонзилась в гущу вражеских солдат, убив двоих и разбросав остальных. Овцы в ужасе бросились в рассыпную. Аббатисса Верна и остальные не нуждались в приказах. Улыбаясь, Эмбер создала хлыст из воздуха, которым ударила и захватила одного из вражеских солдат, сбив с ног. Он вскрикнул от удивления. Из леса выскочили дхарианские солдаты под предводительством худощавой Моросит. Из-за проливного дождя и завывающего ветра древние воины не понимали, сколько противников их атакует. Из черной тучи Орана прогремел гром. Очередная молния превратила одного из вражеских воинов в обугленные куски плоти. Лаис с быстротой ягуара прыгнула в гущу испуганных солдат. Взмахом короткого меча она обезглавила одного, а обратным ударом вспорола живот второму. «Двое!» Ухмыльнулась она и бросилась на следующую жертву. Верна с криком побежала вперед, и Эмбер последовала за ней. «Я с вами, Аббатисса!» Верна чувствовала себя старой и усталой после долгого путешествия, но была крепкой женщиной. Она обучила немало юных волшебников во Дворце Пророков. И ей даже удалось навязать свою волю Ричарду Раллу. Она была ученым, лидером и могущественной колдуньей. И она уже бывала на войне. Верна сотворила воздушный карман над мечущимися перепуганными овцами, затем резко сжала его, соединив ладони. Раздался громкий хлопок, и этот безвредный шум заставил испуганных овец броситься к деревьям. Женщина посмотрела на Орана. «Теперь мародеры не поймают этих овец». «Эффективно, Аббатисса», – слабо кивнул волшебник. Хотя я предпочел бы убивать врагов, а не пугать. Он поднял обе руки и крутанул запястьями, изменяя свое заклинание. Капли дождя превратились в длинные острые ледяные снаряды и пронзили вымокших солдат. Затем на них накинулись дхарианцы. Разведывательный отряд Утроса не ожидал сопротивления, когда направлялся грабить незащищенные деревни и жившие на отшибе семейство пастуха. Захваченные врасплох древние солдаты оказались легкой мишенью и были быстро и методично устранены. Лаэс, верная своему слову, убила 6 врагов. 3 дхарианских воинов были ранены в схватке и теперь сидели под прояснившимся небом и перевязывали друг друга. Самые тяжелые ранения исцелили Верна и Оран. До захода солнца группа успела разбить лагерь рядом с разгромленным домом. 2 мужчин вытащили тела пастуха и его сына из обгоревшей палатки и принесли к дому. Верна и спутники похоронили несчастных, сочтя это своим долгом. И теперь вся семья покоилась рядом. «Владетель забрал их слишком рано», – сказала Аббатисса. «Но, по крайней мере, в подземном мире они будут вместе». «Лучше бы он забрал остатки древней армии», – жестко сказал Оран. «Хотел бы я отправить их всех в подземный мир». Тела древних воинов они оставили гнить на склоне холма. Когда наступила ночь, они развели костер, чтобы рассеять темноту. На лугу появилась Лаэс, неся на плечах выпотрошенную овечью тушу. «Остальное стадо разбежалось. Нам хватит и одной, а Утросу не достанется ничего». Моросит бросила тушу рядом с огнем, а затем кинжалом отрезала куски самого сочного мяса. «Это был хороший день. Да, вполне», – сказала Верна. Они убили 30 врагов, но оставалось еще несметное количество древних солдат, и эта мысль давила на нее. Сегодня была лишь тренировка. Заметив довольную улыбку Эмбер, она решила позволить послушнице насладиться победой. Верно пообещала себе не считать войну непосильной задачей. Будет много поражений и утрат, прежде чем все будет сказано и сделано. Но сегодня они победили.